Глава 10. Я не спешил, продвигаясь по тропе и глядя, как на небесах сгущаются тучи. Время от времени раздавалось нервное ржание драма, который никак не мог успокоиться после пережитых волнений. Мы свернули налево и устремились вверх по склону холма. Мимо проплывали то коричневые, то желтые, то снова коричневые участки земли. Деревья словно приседали на корточки, расступаясь все шире. Между ними раскачивались и пригибались к земле травы на холодном, внезапно поднявшемся ветру. Вдруг в небе сверкнула молния. Упали редкие капли дождя. Прогремел гром. Теперь каменистая тропа стала круче. Ветер раздувал мой плащ. Мы упорно ползли вверх, туда, где среди скал виднелись серебристые ленты ручьев, а деревья, казалось, выстроились в одну линию. Травы, зеленые огоньки светлячков — все померкло, поникло, промокло под дождем. Но мы упорно поднимались вверх, к скалистым, сверкающим, умытым дождем высотам, где тучи неслись и клубились, словно мутные воды реки на стремнине во время паводка. Дождь лупил, как крупная картечь, и ветер уже прочищал глотку, чтобы запеть еще громче. Подъем все продолжался. Вот, наконец, уже видна вершина, похожая на голову удивленного рогатого быка, охраняющего тропу. Молнии так и плясали вокруг этих рогов, и в проходе между ними нас окутал запах озона. Внезапно дождь прекратился, ветер унесся куда-то вдаль. Теперь предстоял спуск по другой стороне гряды. Здесь дождя не было. В воздухе ни дыхания ветерка, небо чистое и темное, в нем сверкали мириады звезд. Порой на фоне этих темных небес пролетали вспышками метеоры, и казалось, что после их полета остаются огненные рубцы, которые потом исчезают, тают. Луны были разбросаны, точно пригоршня монет. Три ярких десятицентовика, туповатого вида четвертак и парочка одноцентовиков, один из которых был вогнут и весь в шрамах. Я снова ехал все вниз и вниз по длинной извилистой тропе. Стук копыт драма отчетливо раздавался в ночном воздухе. Откуда-то вдруг донесся вопль, похожий на кошачий. Темная тень мелькнула на фоне одной из маленьких лун, какой-то зверек, быстрый и косматый. Вниз, вниз, словно вниз падает, намереваясь расколоться сама земля. Там внизу меня поджидала тьма. Извилистая тропа, проходящая по бесконечно длинной щеке горы, как бы светилась в лунном свете. Она изгибалась, складывалась в складки, становилась почти прозрачной. Потом как бы поплыла в воздухе, и звезды стали видны сквозь ее тонкую ткань с обеих сторон. Теперь уже казалось, что я поднялся выше звезд, что никакой земли нет. Только ночь. Ночь и тонкий прозрачный путь, по которому нужно непременно проехать верхом, чтобы научиться чувствовать себя на нем уверенно на случай неведомой мне грядущей необходимости. Вокруг было совершенно тихо, и каждое движение ощущалось каким-то удивительно замедленным. Вскоре исчез и светящийся прозрачный путь, и мы теперь будто плыли под водой на немыслимой глубине, где звезды казались яркими рыбками. Вот она, свобода, вот оно, пьянящее могущество бешеной скачки, однако же совсем не похожее на ту беспечность, что порой возникает во время битвы, когда играешь в самоуверенность перед рискованным шагом, рассчитанным, впрочем, до мелочей. Вот оно, ощущение глубочайшего удовлетворения, сродни тому, что возникает, если найдешь единственно нужное ключевое слово для уже созданной поэмы. Вот они, эти дивные ощущения, плюс ощущение самой скачки, скачки из никуда в никуда. Может быть, над россыпями драгоценных камней, может быть, над полными огня пропастями, когда ты свободен от влияния земли, воздуха и воды. Мы настигли огромный метеор, коснулись его шершавого бока, промчались по его покрытой рытвинами поверхности вниз, кругом и снова вверх. Вдруг метеор вытянулся, превращаясь в широкую долину, посветлел, стал желтым. Теперь под копытами коня был песок. Звезды меркли и исчезали по мере того, как рассеивалась тьма. За спиной вставало солнце, отбрасывая вперед длинные полосы тени от одиноко стоящих деревьев. Мы мчались за этими ускользающими тенями. Это был словно прорыв сквозь тьму. Яркие птички взмывали ввысь из-под конских копыт, жалобно пища и вновь рассаживаясь по ветвям. Деревья вокруг росли все гуще, темнее становилась земля под ними, уже отчетливо стала видна дорога. Экзотические пальмовые листья съежились до размеров ладони, кора деревьев потемнела. Резкий поворот вправо, и путь стал еще шире. Вот уже под нашими подковами искры летят из камней мостовой. Это не лесная дорога, а обрамленная деревьями городская улица. Мимо мелькали ряды домов. Яркие ставни, мраморные ступени лестниц, крашеные заборчики, перед ними мощенные плиткой дорожки. Проехала повозка, влекомая лошадью и нагруженная свежими овощами. Люди останавливались и смотрели на нас. Негромко гудели их голоса. Все дальше и дальше. Проехали под мостом и двинулись вдоль берега ручья, пока он не стал совсем широким, влился в большую реку, устремляется вместе с ней к морю. Глухо прошлепали копыта по песчаному пляжу, под лимонного цвета небесами, по которым неслись голубые облака. Запах просоленных и выброшенных на берег водорослей, разноцветные раковины, морская пена лимонного цвета. Скорее туда, где над морем высится выступ. Ступени крошились и с грохотом осыпались под ногами коня. Скалы меняли свои очертания, шум горного обвала сливался с шумом прибоя. Скорее вверх, к плоскому выступу над морем, к вершине горы, заросшей деревьями, долине, к золотистому городу, сверкающему вдали, как мираж. Город рос на глазах в тени огромного зонта. Его серые башни взлетали ввысь, стекло и металл светились во мгле. Потом башни начали раскачиваться. Город совершенно беззвучно обрушился как бы внутрь себя, и мы проехали мимо. На месте башен кипела пыль, вздымалась темными облаками, окрашенными в розоватый цвет странным, исходящим откуда-то снизу свечением, и с легким шипением, точно загасили свечу, оседала. Потом налетела пыльная буря, быстро уступив место густому туману. Сквозь туман слышались звуки автомобильных сигналов. Что-то проплывало мимо, нас будто слегка приподнимало в волнах. Потом прорыв в бело-сером плывущем жемчужно-белом покрывале. Отпечатки подков драма на обочине шоссе. Справа бесконечные ряды неподвижных машин, жемчужно-белых, сероватых, тоже куда-то плывущих. Доносились пронзительные вопли и жалобный плач. Редкие вспышки света. Мы снова поднимались.

Элис хлопотала на кухне, она совершила непростительную ошибку, спросив меня, не хочу ли я закусить. Билл изучающе смотрел на меня, раскуривая трубку. — Ты по-прежнему пользуешься весьма нестандартными способами появления и исчезновения, — сказал он наконец. — Важнее всего результат, — улыбнулся я. — Знаешь, эта сиделка в клинике, хотя, впрочем, в ее фантазии почти никто не поверил. — Почти. Во всяком случае, мало кто из тех, кого я спрашивал сам. — Ну и что же она рассказывала? — Она уверяла, что ты дошел до середины комнаты, стал совсем плоским и просто растаял на месте, сопровождаемый радужным сиянием. Радужные вспышки перед глазами могут быть вызваны глаукомой. Ей необходимо проверить зрение. — Она и проверила, — кивнул Билл. Зрение оказалось в норме. — Ах, вот как! — Это очень плохо. Тогда ей, пожалуй, стоит посетить невропатолога. — Ну, перестань, Карл. С ней все в порядке, и ты это прекрасно знаешь. Я улыбнулся и отхлебнул из своего стакана. — А ты сейчас, — заметил он, — между прочим, выглядишь в точности, как на той игральной карте, по поводу которой я однажды уже спрашивал тебя. Только там ты с мечом. Что, собственно, происходит, Карл? Все совершенно перепуталось, честно признался я. И дела обстоят даже хуже, чем когда мы с тобой разговаривали в прошлый раз. То есть ты по-прежнему ничего не можешь объяснить мне как следует? Я покачал головой. Ты и без того уже заслужил путешествие ко мне на родину, когда все это кончится, — сказал я. Если, разумеется, к тому времени у меня еще будет родина, а в данный момент время творит ужасные вещи. Чем я могу тебе помочь? Пожалуйста, снабди меня кое-какой информацией о моем старом доме. Кто тот человек, который там все ремонтирует? Эд Уильям, местный, работает по найму. Да ты его вроде знаешь. По-моему, он тебе душ строил. Да-да, строил. Припоминаю. Дела у него вообще-то идут хоть куда. Купил кое-какой инструмент получше, нанял себе парней в помощь, да еще я позаботился, чтобы его приняли в члены нашей корпорации. — А ты не знаешь, кто именно там работает сейчас? — Нет, но узнать ничего не стоит. Билл положил свою ручищу на телефонный аппарат, стоявший на боковом столике. — Хочешь, я прямо сейчас ему позвоню? — Да, пожалуйста, — попросил я. — Мне, собственно, нужно только одно. Там, на заднем дворе, у меня была компостная куча, а теперь ее нет, и я хотел бы выяснить, куда она подевалась. Билл склонил голову на правое плечо и широко улыбнулся, не выпуская трубку из зубов. — Ты это серьезно? — наконец вымолвил он. — Серьезнее не бывает, — сказал я. — Я кое-что спрятал в этой куче, когда полз мимо нее, поливая снег вокруг своей драгоценной кровушкой. И теперь мне необходимо отыскать эту вещь. — А что же это такое? — Рубиновая подвеска. — Бесценная, наверное. — Ты прав. Если бы это был кто-то другой, я бы не сомневался, что он просто не слишком умно пошутил, — сказал Билл. — Надо же, сокровища в компостной куче. Фамильная драгоценность? — Да, карат 40 или 50. Очень простая с виду подвеска на толстой тяжелой цепи. Он вынул изо рта трубку и тихонько присвистнул.